Еще один принцип. Номер 23. Он гласит: «Я читаю ежедневно 24 золотых правила». Вы уже знаете 24 золотых правила из книги «Законы победителей», которые мне позволяют наилучшим образом общаться с людьми. Ну, еще есть принцип 48. Я магически притягиваю деньги. Мне везет, все, к чему я прикасаюсь, превращается в золото. Ну вот, вы уже немного познакомились с моим внутренним миром. У меня есть для вас один совет. Сформулируйте ваши принципы, те, что заставляют вас действовать. Я прочитаю вам еще один, потому что я думаю, что он мог бы быть записан у каждого из нас. Это мой принцип 3. Я сознательно рискую. В этом кроется рост. Всегда, когда я могу, я покидаю свою комфортную зону. Поэтому я каждый год буду увеличивать свои результаты в 4 раза. Еще две страницы, которые, по моему мнению, самые важные страницы. Так как нам нужно ведь извлечь уроки из того, что мы сделали неправильно в прошлом году. Если вы в этом году работаете над планированием шансов с помощью органайзера, вы сможете эти страницы с легкостью заполнить в следующем году. Я использовал здесь много цветов. Красным цветом я отмечаю вещи, которые я уже много лет делаю неправильно. Например, у меня написано, что я должен подтверждать по факсу письменно все детали. Я об этом все время забываю. А в результате возникает много недоразумений. Один это помнит так, другой иначе. Короткий факс сэкономил бы много времени. Это у меня записано под номером 14, и я боюсь, что это и в последующие годы будет там же стоять. Этим примером я хотел пояснить для вас мою установку. Я не думаю, что мы должны себя наказывать и чувствовать виноватыми, если мы чего-то не делаем. Я полагаю, мы должны учиться в игре. Знаете, когда-нибудь мне просто надоест переносить определенные дела, которые я не делаю, на новые сроки, потому что я все еще не научился их делать, и тогда я лучше этому научусь. Урок 33 у меня гласит: я должен отвести себе часы, когда я не делаю ничего, кроме того, что я запланировал, и никому не позволял мешать мне в эти часы. У меня сейчас примерно 70 сотрудников, семья, много хобби, много людей, которые просят у меня совета. Если я всегда буду в их распоряжении, я никогда не смогу написать новую книгу, никогда не смогу обсуждать аудиопрограммы. Поэтому мне нужны такие неприкосновенные часы. Еще кое-что, и я попробую поговорить о том, в чем вы, возможно, увидите себя. Я установил, что когда я еду в отпуск, для меня важно определить ту сумму, которую я максимально могу потратить. Если я просто еду с кредитной карточкой, то я вдруг обнаруживаю, что в конце отпуска истратил на четверть или треть больше, чем первоначально планировал. Еще одно правило. Я встаю и в воскресенье рано, чтобы сохранять ритм. Когда в воскресенье долго спишь, то в понедельник возникают проблемы. Но так как я люблю в воскресенье поспать подольше, я нашел компромисс. Я в воскресенье сплю пару часов днем. Я думаю, на основе этих примеров вы поняли, в чем смысл. Если вы оцениваете прошедшую неделю, то записывайте в отведенном для этого небольшом месте, чему она вас научила. И самые важные результаты переносите сюда, на эту страницу, чтобы их можно было окинуть единым взглядом. Что это нам дает? Мы не только прожили неделю с ее прекрасными, печальными и нейтральными моментами, но и научились чему-то. А так как мы живем в соответствии с тем, чему научились, мы можем гарантировать, что в следующую неделю, в следующий год – мы сможем жить на более высоком уровне. Я не думаю, что плохо делать ошибки. Но я полагаю, что плохо, если мы на них не учимся и их повторяем. Нам не надо ждать следующего года, чтобы поучиться на ошибках этого. Запишите на двух страницах вашей тетради уроки прошедшего года. А именно, точно так, как в предыдущем году, самые важные. На других двух страницах у вас есть возможность записать самые большие ваши успехи этого года. А на следующих двух страницах запишите самые большие успехи вашей жизни. Если у вас когда-нибудь настанет печальный момент, когда вы начнете сомневаться в себе, или когда вам надо будет решить, браться ли за новый проект, или лучше пойти по пути надежности и скуки, тогда посмотрите на эту страницу, чтобы вам стало ясно, что вы свершили в жизни, чтобы вы знали, как вы хороши, чтобы, основываясь на чувстве уверенности в себе и доверия к себе, вы могли принять правильное решение. Thank you.